С этой десятины поехали мы на другую, на третью и так далее. Сначала мы вставали с роспусков и подходили к жнецам, а потом только подъезжали к ним, останавливались. Отец мой говорил: «Бог на помощь». Везде было одно и то же. Те же поклоны, те же добрые обрадованные лица и те же простые слова: «Благодарствуем, батюшка Алексей Степанович». Останавливаться везде было невозможно. Не достало бы времени. Мы объехали яровые хлеба, которые тоже начинали поспевать, о чем отец мой и Мироныч говорили с беспокойством, не зная, где взять рук и как убраться с жнитвом. «Вот она, страда-то, настоящая эта страда, батюшка Алексей Степанович», — говорил главный староста. «Ржи поспели поздно, яровые, почитай, поспевают, уже и поздние овсы стали мешаться. А пришла пора сеять. Вчера Бог дал такого дождика, что борозду пробил. Теперь земля сыренька, и с завтрашнего дня всех мужиков погоню сеять. Так извольте рассудить. С одними бабами немного нажнешь, а ржи-то осталось половина не сжатой. Не позволите ли, батюшка, сделать лишний сгон?» Отец отвечал, что крестьянам ведь так же надо убраться, и что отнять у них день в такую страдную пору — дело нехорошее, и что лучше сделать помощь и позвать соседей. Староста начал было распространяться о том, что у них соседи дальние и к помощам непривычные. Но в самое это время подъехали мы к горохам и макам, которые привлекли мое внимание. Отец приказал Мироновичу сломить несколько еще зеленых головок мака и выдрать с корнем охапку гороха с молодыми стручками и лопатками. Все это он отдал в мое распоряжение и даже позволил съесть один молоденький стручок. Плоские горошинки которого показались мне очень сладкими и вкусными. В другое время это заняло бы меня гораздо сильнее. Но в настоящую минуту ржаное поле с жнецами и жницами наполняло мое воображение, и я довольно равнодушно держал в руках за тонкие стебли с десяток маковых головок и охапку зеленого гороха. Возвращаясь домой, мы заехали в паровое поле, довольно заросшее зеленым осотом и козлецом, за что отец мой сделал замечание Миронычу, но тот оправдывался дальностью полей, невозможностью гонять туда господские и крестьянские стада для толоки, и уверял, что вся эта трава подрежется сохами и больше не отрыгнет, то есть не вырастет. Несмотря на все это, отец мой остался не совсем доволен паровым полем. Сказал, что пашня местами мелка и борозды редки, отчего и травы много. Солнце опускалось, и мы едва успели посмотреть два господских табуна, нарочно подогнанные близко к пару. В одном находилось множество молодых лошадок, всяких возрастов и матерей с жеребятками, которые несколько отвлекли меня от картины жнитва и развеселили своими прыжками и ласками к матерям. Другой табун, к которому, как говорили, и приближаться надо было с осторожностью, осматривал только мой отец, и то ходил к нему пешком вместе с пастухами. Там были какие-то дикие и злые лошади, которые бросались на незнакомых людей. Уже стало темно, когда мы воротились. Мать начинала беспокоиться и жалеть, что меня отпустила. В самом деле я слишком утомился и заснул, не дождавшись даже чаю. Проснувшись довольно поздно, потому что никто меня не будил, я увидел около себя